Послание к филиппийцам в главе 4, со стиха 4. Филиппийцам 4, с 4 до 7 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это послание апостол Павел пишет к филиппийской церкви. И надо сказать, когда читаешь вот это послание, замечаешь сразу разницу между этим посланием и другими. Вот, например, в послании к Галатам апостол Павел озабочен состоянием духовным вот этой церкви. Он их даже ругает. А в послании к филиппийцам вот нет такого. Филиппийцам здесь были христиане, были дети Божьи, которые любили Бога, которые имели другое отношение к Господу, к Слову. И мы замечаем, что в послании к филиппийцам есть больше ободрения, есть больше назидания, может, и больше как-то вот Господь через это послание ободряет церковь больше. И вот первое, что мы здесь прочитали, Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». Радость – это такое не только чувство, это состояние. Мы можем радоваться, когда нам что-то дадут, что нам приятно. Ну, на день рождения подарили какой-то подарок, пришли гости, как-то вот знакомые увидели, детки подошли вот на день рождения к нам. Как-то мы рады. А потом они ушли, и бывает, и радость ушла. А вот радость, когда оно как состояние, оно остается в сердце. Мы можем радоваться, когда нас понимают, можем радоваться, когда нас не понимают. Мы можем радоваться, когда у нас здоровье есть, мы можем радоваться, когда у нас здоровья нету. Вы понимаете, оно состояние другое совсем. И Павел здесь говорит: радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. С христианином, который радуется в Господе, всегда легко жить. С христианином, который имеет радость в сердце, с ним легко жить в одной семье. С таким христианином легко работать. С таким христианином легко жить, с ним легко в церкви быть в одной. А с тем христианином, который ропчет, который всегда недоволен на всех, ой, как трудно с ним. С ним и в семье трудно, с ним и детки с ним не очень-то хорошо понимаются, и в церкви проблемы. И поэтому, когда апостол Павел здесь призывает нас, говорит: всегда радуйтесь, то давайте проверим вот мы себя сегодня, вот в этом возрасте. Мы еще можем радоваться Господи или нет? Я думаю, что многие из вас уже годами знают Господа. Я думаю, что многие из вас уже, может быть, даже в детстве обратились ко Христу. Тогда вот была радость, тогда была радость спасения, радость прощения грехов. А как сегодня? Сегодня мы прошли уже, может быть, 30 лет с Иисусом. А радость еще есть в сердце или нет? Или уже потеряли ее? Или уже мы не можем сказать, что мы радуемся, что мы христиане? Вот один мужчина мне вот приблизительно в этом возрасте сказал, один христианин: вот если бы я не был сейчас христианином, я бы ему дал бы сейчас. Чувствуется, что вот эта радость в Господе, что он христианин, не осталась у него. Он где-то порастерял, где-то пораздавал по дороге. Уже нет у него того, что было раньше. Вы знаете, в мире радость, за радость нам приходится много платить. Если люди едут в отпуск куда-то, особенно еще в другую страну куда-то, много денег надо. А если молодые люди идут в дискотеку, идут на танцы, заплатить надо. А потом-то грех так не остается, он же вернется, он же потребует еще заплатить за это. А те люди, которые привязаны к алкоголю, это тоже большая, это тоже для них какой-то, в какой-то степени радость. Но за эту радость им дорого приходится платить здоровьем, семьями, финансами. Есть люди, которые радуются, когда имеют наркотики. Вот говорят: вот, возьмем наркотики, отключаемся от всей жизни, и все, на душе так свободно. А сколько стоят те наркотики? Сколько здоровья? Сколько стоит человеческих жизней? Это все дорогое удовольствие. А ту радость, которую мы в Господе имеем, за нее не надо платить. Она дается нам бесплатно Господом. И эта радость, она не зависит от наших внешних обстоятельств. Знаете, Когда у христиан много денег, они себе могут позволить, может быть, некоторые радости. А как же быть вот с нами, которым по 50, по 60? Вот я смотрю, некоторым из нас уже, наверное, под 70 и под 80. А что у нас, богато денег? Да нет у нас их. У нас, может, пенсия от одной пенсии до другой только хватает. А если наша радость привязана к деньгам, значит, и тогда что? Пенсии нет и радости нет. Радость в Господе. Вы знаете, как она нужна нам в этом возрасте. Как важно, чтобы мы не растеряли ее по дороге. Как важно, что мы сегодня можем склониться перед Богом, поблагодарить за это большое, что Он нам дает. Радость, Павел здесь говорит, это повеление. Вот посмотрите, как он говорит, всегда радуйтесь. Он не говорит, я вам советую, если у вас есть настроение, если у вас достаточно денег, если у вас здоровье есть, если дети вас понимают, ну тогда радуйтесь. Он так не говорит. Он говорит, всегда радуйтесь. Это повеление. И вы знаете, вот это повеление, оно не зависит от всех других обстоятельств. Ведь есть многие вещи, которые в нашем возрасте мешают нам радоваться, не так ли? А как нам получить эту радость? Вот еще прежде, чем подойти к этому вопросу ближе, вот посмотрим на Павла. Он пишет вот это послание к филиппийцам. Откуда? Он лежит где-то, может быть, делает отпуск на острове Крит, лежит там, может быть, на песке, загорает возле моря, да? И пишет, ну тогда радуйтесь и вы. Нет, нет. Павел находится в темнице. Павел находится в узах. И вот из этих уз, из этого темничного, так сказать, уклада, где ему сейчас надо находиться, он пишет, всегда радуйтесь. И вы знаете, когда мы читаем Деяния апостола в 16 главе, где он с силой находится в Филиппах, в тюрьме, там немножко нам описывается, в каком состоянии он находился. Руки и ноги заколотили в колоду, и в средние века, или в те годы, когда Павел жил, римские темницы не отличались особенным удовольствием. Их били, их истязали, их хранили там внизу, в этих мокрых камерах, там нет никакой радости не было. Но Павел, смотрите, ночи воспевают и славят Бога. То есть для Павла вот эта темница, которая вокруг него была, она не могла у него радостью эту забрать. А Павел, как ты пришел к этой радости? Ну, вы знаете, Павел в то время, может быть, где-то тоже в нашем возрасте было так под 50, может, ему чуть больше уже было, не знаю. Но он имел вот этот вот якорь к этой радости. Вот его внешние обстоятельства не могли заглушить. Он мог радоваться в Господе. Как мы можем радоваться в Господе? Где нам эту радость взять? Вы знаете, мы можем радоваться в Господе, когда мы каждый день постоянно, регулярно читаем Писание. Вот посмотрите, вы как-то, сейчас смотрю, вот уже некоторые, вот, которые постарше, братья и сестры, вы уже, так сказать, наверное, уже детей раздали, из дома ушли. Как-то вот все равно вот таких забот, как раньше, не было. Вот я смотрю за молодыми матерями, мне кажется, им труднее вот читать каждый день Писание. Там детки с утра, а то бывает ночью еще больные плачут. Только утром встали, надо в школу собирать, надо вот суеты, и все вроде надо, и за порядочком надо, и чтобы вот накормить вовремя, и постирать. И кажется, так трудно найти это время, когда можно почитать Писание. А вам, у вас сейчас пора другая. Вы деток раздали, ну, может быть, внука принесут, когда там, который там немножко так настроение поднимет. А время-то есть вот почитать Писание? Находите себе время каждый день, ну хотя бы два раза сесть за Библию. Вы знаете, бабушка моя, вот я вспоминаю, когда жил, еще маленьким был, у нас бабушка с нами жила. Она по три, по четыре раза на день садилась за Библию. А у нас сегодня стиральные машинки есть, и та машинка есть, и то устроено, и вода в кран. Все есть, а время не находим почитать Писание. Почему? Да потому что не хотим. Те вещи, которые мы хотим, для них мы всегда найдем время. Если мы хотим на базаре продавать цветы, найдем время для этого. Если хотим там на базаре что-то закупиться или что-то купить сходить, найдем время. А если не хотим читать Писание, не хотим словом заниматься, не будем находить время, не будем. И вы знаете, вот давайте приучим себя, потому что радость в Господе находится вот в этом слове. Источник радости отсюда выходит. А если мы не будем читать Писание, то у нас и проблемы будут выше наших возможностей. Только те люди, только те христиане, которые заняты Словом, которые размышляют о Слове день и ночь, они будут как дерево, посаженное у потока вод, и будут плод приносить в свое время. Вот они, те христиане. Другой момент. Как нам радоваться в Господе? Ищите каждый день возможности общения с Богом. Вот я опять вспоминаю мою бабушку. Вот бывало, мы как дети, там у нее своя комнатка была, забежим там бабушке, ну там что-то надо рассказать, вот там нашли жука, нашли там бабочку, вот надо кому-то пока... Заходим, она на коленях стоит. Ну, неудобно, подождем, ладно. За дверь опять вышли. Минут через 15 Нет, еще молится, еще не кончила. И вы знаете, вот у меня вот такое, вот такая память осталась о нашей бабушке, о дедушке. Часто в молитвах были. Вы знаете, у вас сейчас такая пора, когда у вас есть жизненный опыт, вы на многие вещи в жизни смотрите по-другому. Вы иногда не понимаете ваших детей. Вот почему они так поступают? Ведь я бы на их месте поступил бы по-другому. Потому что у вас жизненный опыт есть. Вы знаете, что если он так поступит, дитя ваше сделает ошибку. Придет в одно место, откуда может не выберется даже. И вы советуете, говорите, они не слушают. У них своя дорога. А еще если не обращенный, если еще человек мирской, то ему хоть говори, хоть что он свое дело знает. А как вот исправить такого человека? Молитвой. Знаете, вот когда у нас евангелизации проходят, у нас обычно неделя до евангелизации мы с церковью молимся, делаем неделю молитвы. Бывает и с постом, и вот и с очищением, по-разному бывает. Чтобы мы сначала как церковь, как дети Божьи сначала сами приготовились, а потом уже зовем неверующих. И Господь чудно действует. И вы знаете, мне приходилось слышать, что вот именно в таких вот очищениях, или вот когда души приходили помолиться вместе, у меня некоторые вот пожилые говорили: брат Андрей, вот не могу с моим сыном разобраться. Он неверующий, я не согласна с ним, не могу согласиться с его путями. И постоянно вот ему проповедую: оставь это, брось это и все. Он меня уже не слушает, у нас конфликты с ним, что делать? Я говорю: так вы что, за него никогда не молитесь? Но молюсь я каждый день по 2-3 раза. И не меняется. Нет, не меняется. Я говорю: знаете почему? Одна причина, может быть, там и много разных причин есть, но одна причина, обязательно причина вас. Как вы обходитесь с ним? Можно о грехе по-разному говорить. Можно с человеком неверующим, с сыном неверующим по-разному говорить. Ведь если вы постоянно с ним живете, если постоянно с ним общаетесь, живите так, чтобы он видел, что Христос живет в вашем доме, в вашем сердце. Не навязывайте ему, он это все знает. Потому что Бог через молитву больше меняет людей, чем через нашу проповедь. О, да, как нам надо научиться вот этому, чтобы нам правильно обходиться с нашими детьми. Как это понять? Радуйтесь всегда в Господе, Павел говорит. Мы можем радоваться в Господе, когда мы радуемся тому, чему радуется Господь. А чему радуется Господь? Вот, например, от Луки в 10 главе, в 21 стихом, Христос говорит: «Отче, благодарю Тебя», там написано «радуясь», сказал, «благодарю Тебя за то, что Ты удержал сие от мудрых и дал это Я». То есть тем, которые не понимают, тем, которые еще дети в вере, вот им дал ты это. И Христос радуется этому. То есть, другими словами, можно сказать: Господи, вот посмотри, вот мой сын, я ему столько, я не могла ему это дать, это ты ему даешь. Он приходит в собрание, он вот в служении участвует, в хоре, может, даже его на проповедь ставит. Это же ты сделал, Господи. А что я? Я не могла ему такое дать. Радуйтесь. От Луки в 15 главе, в 7 стихом написано: «И ангелы на небесах радуются, когда грешники что делают? Каются». И вы знаете, дорогие друзья, вот Бог нам иногда в наши семьи, нашим детям не дает покаяния. Знаете почему? Потому что мы привыкли, что они грешники. Вот одна мама говорит, мы как-то заговорили тоже за сына, за ее неверующего. Она говорит: «Да что я могу с ним сделать? Он неверующий, он меня не слушает. Да я уж и привыкла, я уж и не молюсь за него». А потом получилось так, что вот этот алкоголик, это было вот в одном украинском селе, вот этот алкоголик, сын, когда столько лет такую беспутную жизнь вел, все-таки обратился, были на общение, там Бог дал благодать, он покаялся. Я вечером сидел в этом общении вот с родителями, с этим сыном-алкоголиком, ему уже за 30 тогда было. И я объясняю, друзья, ну, благодарите Бога, сын ваш покаялся, наконец-то, столько лет вот блуждал без Бога. А мне родители говорят, упадет обратно в пьянку. И вы знаете, так больно душе. Уж Бог-то сделал благодать, уж Бог-то это милость эту дает. А мы, как родители, не можем порадоваться, что Бог освобождает грешника от грехов. Радуйтесь этому. Радоваться в Господе значит радоваться, что Бог совершает в нашей жизни. Радоваться этому. Христос сказал, когда в Деянии, когда в Луки 10 главе 20 стихом ученики возвращаются к Нему обратно и радуются, что там духи повинуются, болезни исцеляют и все. Христос говорит, не радуйтесь этому. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Дорогие друзья, а вы еще радуетесь, что ваши имена записаны в книге или нет? А вы знаете, что когда час придет, когда нам придется расстаться с этой землей, мы пойдем к Господу. А первое, что Он скажет, Он своему бухгалтеру скажет, а ну книгу неси сюда. Посмотрим, душа там есть записана или нет. А вы знаете, что ваше имя там найдется? По благодати Божией знаем. Знаем. Не по делам нашим. И вот этому радоваться. Вот когда, знаете, когда мы не радуемся в Господе, наша жизнь будет тусклой. Мы будем в унынии постоянно. Вот я вам уже рассказывал за эту сестру. 84 года ей было. Я посетил ее, она говорит, брат Андрей, не знаю. Я уже столько лет верующая, но мне дьявол говорит, что я не попаду к Господу, не пойду на небо. Я говорю, как же не пойдете? Да она говорит, я уже 70 лет Господа знаю, в 14 лет покаялась, мне сейчас 84. И вы знаете, когда мы начали, когда я думал, как же быть? Человек сейчас стоит перед воротами смерти, уже перед вечностью, вот, а радоваться не может Господу, не может радоваться смерти, не может радоваться, что на небо пойдет. И мы начали анализировать, где же это появилась проблема, где у нее исчезла радость. И знаете, где? Когда она перестала благодарить за то, что она дитя Божие. Она говорит, вот сейчас уже где-то года 3-4, я в моих молитвах, ну, не говорю о том, что я благодарю Господи, что я дитя Твое. А знаете, что получается? Когда мы перестаем Господа благодарить Его за спасение, мы сзади дьяволу открываем дверь. И он заходит и начинает через сомнения, через искушения. А где ж ты? Ты помнишь, вот когда была молодой, согрешила? А что думаешь, так просто тебе Бог простит это? А что ты думаешь, ты вот вчера подумала вечером, когда спать не могла про то и про то, на того служителя, что думаешь, я тебе прощу это? Нет. И засомневались мы. И засомневались. Радуйтесь в Господе. Потом написано «радуйтесь в Господе». Почему не просто написано «радуйтесь», а «радуйтесь в Господе». Радость в Господе – это значит, когда Дух Святой живет в нашем сердце. Когда мы вот эти проблемы жизненные, дело с пенсией, дело с квартирой, вопрос, с кем жить, с детьми жить, отдельно жить и многие другие, мы сами иногда решить даже не можем. Их надо с Господом решать. А как это делается? Ну, радоваться в Господе, я думаю, можно это так объяснить. Вот, я не знаю, какие у вас зимы. Я вот раньше жил в Казахстане. А у нас в Казахстане лютые зимы были, очень лютые. У нас бывало зимой до 40-42 градусов мороза, еще с ветром, как даст. Ой, сильно трудно было. И вы знаете, в один из таких морозов я был на улице, и смотрю, в одном доме из трубы идет дым, топят. А раз в доме топят, значит тепло. Так же топят. А для чего? Для тепла. И вот я стою на улице и смотрю, как бы я хотел вот этого тепла того. Я уже уши у меня все там подмерзло, зайти бы туда. Но я стою на улице, и вижу только тепло, которое находится в доме. Радоваться в Господе, это значит войти в этот дом, где Христос, где тепло. Радоваться в Господе – это запустить Христа в мое сердце, жить с Ним, жить Его мышлением, Его чувствованием. Павел говорит, имейте те же чувствования, какие имел Христос Иисус. А мы иногда бывает так, мы говорим, ну да, конечно, вот тому члену в церкви хорошо радоваться, тому хорошо, а я что? У меня вот такие вот проблемы, целый ряд Господу назовем, да мы не в Нем, мы стараемся эти проблемы сами решать, поэтому. Посмотрите, что он дальше говорит. Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Ну, вот из практики можем сказать, Господи, Павел, уж ты тут перегнул немножко. Если бы ты сказал, не заботьтесь о пенсии, а обо всем остальном не надо. Ну, я бы как-то поняла тебя еще. Если бы ты сказал, позаботьтесь, чтобы дети ваши обратились к Богу, остальное не заботьтесь, я бы поняла тебя. Ну, а ты говоришь, не заботьтесь ни о чем. Вообще нет у нас повода заботиться. Ну, друзья, что такое заботы? Вот я заметил теперь, когда возраст у меня уже так за 40 пошло у меня, я раньше вечером домой приходил, засыпал, только вот еще ногу под одеяло затянул, уже храплю, уже все. А сегодня как? Ляжешь на один бок, на другой бок, и на спину, и так. Не уснешь. У меня бывали уже ночи, я до 4 часов прокрутился, вставал, выходил. Не могу спать. Одна забота душит, другая забота. И в церкви, и в семье. А как там? Ведь бывают такие вопросы, где-то в семье побывал, ну там наслышался такого, думаешь, батюшки, ну как помочь? Ну и думаешь, и молишься об этом. Мы же, и как служители, не компьютеры. На кнопку нажал и забыл, и все, и в другой программе. Нет, не бывает такого. Вот та забота и гнетет на душе, и давит, и как вот ее решить? Я смотрю, вечером ложишься спать, и усталый вроде, и не можешь уснуть. Павел говорит здесь, в этом месте, не заботьтесь ни о чем. Заботы душат нас, заботы гнетут нас с самого детства. Я знаю, когда мне 5 лет только было, мы воспитывались в христианской семье, и за мной вот уже было несколько вот братишек. Мы первые 5 сыновей у нас, поэтому седые родители у нас рано посидели. И вот я первым был, старшим. А в 5 лет нам уже родители на Рождество вот подарочки дарили. Подарили мне машинку, и у меня забота была, как же мне эту машинку спрятать, чтобы другие не нашли ее. Да? Вот моя забота была какая, уже в 5 лет она была. Ну, потом в школу пошел, думаю, как же вот в школе, надо же хорошо учиться, а как мне это сделать? Как обхитрить учителя, чтобы хорошую оценку получить? И вот так заботы пошли, и чем старше становишься, тем больше их становится. А потом дети пошли. А вы знаете, как больно родителям, когда дети непослушны? Ох, вы, наверное, тоже испытали. Когда не слушаются. Вот смотришь, один ребенок такой, вроде и родители-то мы те же самые, а второй, ну как разбойник растет. Его хоть наказывай, хоть уговаривай его, хоть говори с ним, вот он растет разбойником, и все. И забота. А как же быть? А вы знаете, особенно когда служение несешь, ведь другие семьи наблюдают за нами. Они говорят, а что он там рассказывает про порядок, да про это? Да пускай за своими детьми посмотрит вперед. Да пускай за ними уследит сначала. И забота опять, и забота. Когда уже дело подошло, вот за 20 мне было тогда, хотел как-то вот семью надо, семье подумать, как-то вот начать семейную жизнь. Опять забота, а на ком жениться? Кто-то сестра, которую Господь мне хочет дать. И опять забота. И вы знаете, дорогие друзья, заботы не кончатся, они будут меняться. У нас раньше были другие заботы, сейчас другие. И вы посмотрите, вам будет 70 и 80, еще другие заботы будут, они не кончатся. А почему же Павел здесь говорит, не заботьтесь ни о чем? Как же быть? Как же можно, имея вот эти большие, может быть, вопросы, проблемы, в которых мы крутимся, в которых находимся, как же можно так жить беззаботно? Объясню это одним примером. Я, может быть, и рассказывал его уже. Вот когда отец мой работал еще, когда мы еще все дома были, так сказать, в семье, еще не женаты были, с нами жили его родители. А его родители не получали никакой пенсии. Они в колхозе как-то проработали всю жизнь. Ну, отец мой их взял, так сказать, мою бабушку с дедушкой к себе. Ну, чтобы кого-то, вот комнатка вам, комнатушка, приходите за стол, кушайте с нами. И вот так вот. И, с деньгами туговато было. Отец мой тогда работал, 80 рублей получал. Но что это на семью 11 душ? 80 рублей, что это? Мы вот только самое-самое покупали. Там муку, жиры, сахар, соль и все. Остальное уже там, как где-то мама сварит, где-то пожарит, как-то вот так вот все. И помню, в один вечер мама говорит, детки, у нас сегодня последний сахар. В общем, папа получает зарплату только через 2 недели. 2 недели будем чай без сахара пить. Ну, а мы как детки? Мы тут сразу сахар разделили, потом на молитву, Господи, вот у нас сахар кончился, ты Уж как-нибудь сделай так, чтобы нам сахаром чай-то пить хоть в следующей неделе. А мы-то по-детски Господу сказали эту нужду. А вы знаете, что Господь сделал? В следующее утро отец погнал утром в 6 часов корову на выгон. У нас коровка была, кормила нас молоком. И вот погнал ее на утром, выходит из двери, а перед дверями стоит мешок сахара. Я до сих пор не знаю, кто его принес. Я не знаю, кому Бог на сердце положил вот это вот. То есть наша задача, наши скорби, наши заботы возложить на Него. Петр говорит, заботы все ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот теперь, друзья, посмотрите, кому легче, нам эти заботы решать или Господу их решить? Кому из нас легче? Да, конечно, Господу. Посмотрите, у нас сколько проблем. У нас сахар кончился, надо машину найти, куда-то съездить взять. Приехали на базар, цены, надо деньги, чтобы купить этот сахар. И вот одна проблема за другой. А мы Господу сказали, Он и за машину позаботится, и за людей найдет, и сахар найдет, и деньги найдет. Это же намного проще, или нет? Оказывается, научиться надо заботы отдавать, заботы возлагать. В немецком переводе написано в этом месте, бросьте ваши заботы на Бога. И вы знаете, каждый из нас, наверное, когда-то бросал камень, да? Что случается, когда мы камень бросим? Он в руке остается? Нет, он из рук, если его отпустили, он уже не в наших руках. Вот так же и с заботами. Если мы возложим заботу, бросим ее на Господа, она уже не в наших руках. За нее Господь позаботится. Он совершит дальше и будет делать то, что надо. Заботы другое приносят уныние. Вот посмотрите, что этот Соломон говорит в притчах, в 12 главе. Он говорит 25 стихом. «Тоска на сердце человека подавляет его». Другой переговор говорит, «Забота на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». То есть, вы знаете, у заботы есть такое качество, оно дает подавленный дух, оно давит на нас. А вы знаете, это не воля Господа, чтобы мы с подавленным духом ходили, не воля Его, нет, нет. Вот посмотрите, есть же такие заботы, которые легко решаются, а есть такие заботы, которые трудно решаются. С теми заботами, которые потруднее, с ними больше работы. И чем дольше мы их носим, тем дольше мы их охраняем, держим в сердце наше, тем сложнее, тем больше уныния и тоски. Вы знаете, я не знаю, может, оно не всем подойдет, но я для себя вот такой метод нашел. Когда у меня какая-то забота, я чувствую, вот она лежит грузом на сердце и не отпускает. Я уже молюсь. А потом знаете, что делаю? Иду и посещаю больных и старых. И у меня уже часто бывало, вот так посетишь старушку или старца, особенно если служитель какой был, они дома-то лежат, они рады каждому посещению. И вот придешь с ним, немножко поговоришь, побеседуешь, помолишься, и не только его ободряешь, сам ободряешься. Бывало у вас так? И вы знаете, вот поработайте над этим, посмотрите, если у вас есть какие-то заботы, гнетут вас, молитва не помогает, пойдите туда. Или, может быть, в церковь придете, скажите церкви помолиться. Или есть возможности, как мы можем работать, освободиться от них. Я вот еще думаю о чем, что заботы – это одна из самых больших проблем. Делают, они имеют такое действие, что они удерживают нас, что мы не будем готовыми, когда придет Христос и заберет нас. То есть к пришествию Христа заботы имеют такое свойство, они сковывают нас так, что мы не будем готовы. Вот посмотрите, как Христос об этом говорит. От Луки в 21 главе. Несколько вот стихов прочитаю. 21, 34 и 35. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли». Что делают заботы? Что делает пьянство и объедение? Они давят на нас, и тот день, когда Христос придет, Может быть опасность в том, что он застигнет нас врасплох. Потому что те христиане, которые так озабочены, которые так имеют столько проблем и не знают, как от них освободиться, что они живут этим, а Господь придет, они не готовы. Вот объедением. Я думаю, может быть, у вас это не проблема в ваших семьях. А разве не бывает так, что именно забота о еде составляет большую часть забот нашего дня? Вот я знаю, многие пожилые вот сестры, братья, матери заботятся о их детях, особенно если дети рядом живут, если им нехорошо, если они бедновато живут. Бабушка последний помидор отдаст, дедушка последний огурец отдаст, чтобы только вот внуки и дети хорошо покушали. Так же? А если еще вот целый ряд деток, если там у них вот и свои семьи, а как? И бабушки принесут внука, второго, третьего, там родителям куда-то надо, отец на работе, мама ушла, деток принесли. Ну, бабушка тут уже как квочка возле них, она вот их соберет, их обогреет. И вы заметили, что особенно вот есть что-то общее между дедушками и бабушками и внуками. Вот что-то младенческое, что-то такое ребяческое у них есть. Вы знаете, я вот в нашей семье заметил, что в некоторых вопросах я с детьми, с моими, не так хорошо понимаюсь, как дедушка вот с ними понимается. У нас как вот обычно у родителей, у нас и время нету, там вот сын пришел, папа вот то и то, там это, да подожди, сейчас, я потом, надо вот срочно то. А у дедушки время есть, что сынок такое? Да вот у меня баллон спустил на велосипеде, ну пойдем посмотрим. Вот это он уже с ним разобрал, он уже его заклеил, он уже его... И все, что-то приговаривает там, что-то ему объясняет там. Я смотрю, вот как они подходят друг к другу. Как вот этот дедушка подходит к этому внуку. И у бабушки то же самое. Вот бабушка сидит за этим веретеном, это, не знаю, знаете вы такой вот пряжу придут-то, да? Да, веретено за этим веретеном сидит. А наши эти девочки, дочки мои, вот так и сидят возле него. Там бабушка им расскажет историю какую-то библейскую, там что-то объяснит, там что-то стихотворение вот на Рождество. И моя супруга раз-раз послала их бабушке, бабушка их выучит. Ну, она там одно дело делает, еще стихотворение выучит детям, и все, и опять хорошо. Вот как хорошо, когда мы можем вот так вот пониматься друг с другом, когда дополняем друг друга, когда нет вот этих конфликтов, а бывает и по-другому. Как часто бывает, что дети с родителями или внуки с родителями, с дедушкой не могут жить вместе. Им легче отправить куда-то в этот дом престарелых. Им легче отправить другому сыну, только чтобы деда тут под ногами не крутился. Вот давайте будем заботиться об этом, чтобы эта забота у нас была, чтобы мы жили с нашими пожилыми, с нашими, вы-то пожилые сейчас, чтобы с детками, чтобы с внуками жили хорошо. Вот я вспоминаю свое детство, я должен сказать, что для меня мой дедушка был самым лучшим другом одно время. Знаете почему? Потому что, ну, у меня-то были и друзья, и мальчики на улице, с которыми я бегал. А вот у дедушки я находил такие качества, которые не находил у друзей. У него был богатый опыт, он был христианином, был служителем в церкви. И вот бывало посадит меня, у него вот такая столярка маленькая была, там что-то он мастерил, какие-то шкафы делал. Меня посадит на верстак и объясняет мне истины Божьи. Историю про Иосифа расскажет, вот очки оденет, вот так стружка тут вьется вот такая длинная, и он мне там рассказывает и работает. Вы знаете, это самые дорогие минуты мои сегодня вспоминаю. А потом приболел, когда дедушка. Приехали, я заболел как раз, он лежал уже долгое время, у него с астмой проблемы были, с воздухом, умирал он трудно. А в это время, пока лежал, ну, я часто забегал к нему, дедушка, тебе принести, может, редисочки, может, там морковочки как-то, ну, давай, сынок, сбегай, принеси, водички там. Я как раз сам заболел, у меня было воспаление легких, а тут раньше как было? Медсестра приехала с таким уколом, и два раза на день тот пенициллин. Ну, я спасаться, кому это приятно, особенно детям. Я до дедушки бегу, он друг мой. Прибежал к нему, он вставать не может, вот так одеяло поднял, говорит, сынок, туда давай, прыгай. И накрыл меня за собой. Ну, тут все ищут меня, где Андрей, там медсестра приехала, укол делать надо, где Андрей, и в огород, и во дворец зовут, никто не отзывается. Ну, а бабушка заходит уже в комнату до дедушки. Деда, тут Андрея не видел? Спит деда. Но он специально это сделает обидно, чтобы меня как-то удержать. Да? А я слышу, бабушка зашла и вышла опять. Я говорю, деда, открывай, воздуха нет. Открывай. Я задохнусь. Но он приоткрыл, молчит, сейчас опять придут. И вы знаете, вот вспоминаю вот эти вот истории, они, может быть, немножко наивные, немножко вот такие вот, ну, дедушка был мой друг. Дорогие друзья, может быть, вы уже годами являетесь дедушкой, бабушкой. Вот создайте вот такую атмосферу к детям, создайте такую атмосферу к внукам, чтобы любили вас, чтобы потом, когда похоронят, когда отнесут на кладбище, чтобы они ходили к вам на могилу, чтобы вспомнили добрым словом, чтобы потом сказали, вот у меня был дедушка, вот был бабушка, любили Господа, любили служение, любили нас, детей. Вы знаете, любовь быстро люди не забывают, не забывают. Любовь нельзя забыть, потому что то, что мы сделали для наших деток, для наших внуков, это они будут своим внукам рассказывать, вот у меня примерный дедушка был. А ведь для этого, может, немного надо. Может, немного участия, немного там подарить им что-то, немного уделить внимания, немного времени уделить, и все. И уже жизнь пойдет своим чередом. Павел здесь в этом месте говорит, но в молитве не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Вы знаете, как нам в этом возрасте, в этом пожилом возрасте обходиться с нашими заботами? Молиться. Открывайте ваши желания пред Богом. Молитесь. Мартин Лютер сказал в одном предложении, он тоже много проповедей записал, он сказал, сделайте из вашей заботы молитву, и вы освободитесь от нее. Сделайте из вашей заботы молитву, и освободитесь от нее. Вы знаете, почему мы часто так долго за нее держимся? Иногда и очень, очень плохо поступаем. Мы вот Господу сказали, Господу, у меня вот такая проблема, вот я у ног твоих слагаю. Ну, потом после молитвы встали, ну, что-то легко, ну, давай возьмем ее опять. И погрузили на себя ту же заботу, и опять в дорогу с ней. А в молитве, когда отдадим Господу и оставляем ее, есть, конечно, заботы, которые мы одной молитвой не отделаемся. Вот он здесь говорит, всегда в молитве, и с благодарением, и в прошении, открывайте ваши нужды пред Богом. А как быть с неверующими детьми? Вот как эту заботу отложить? Как ее оставить? Ведь так она не оставляется. Ведь дети-то привязаны к сердцу, дети-то привязаны к духу. Мы-то не можем так просто сказать, вот они неверующие допускают. Конечно, молиться надо. И вы знаете, если мы будем... Это же воля Божия, чтобы грешники спасались. А когда мы просим у Господа и говорим, Господи, это же Твоя воля, чтобы мой сын обратился к Тебе с молитвой покаяния, услышь эту молитву. Мы в этой молитве никогда не согрешим. Если будем молиться Господу, чтобы он наших детей, чтобы наших внуков привел к покаянию, это Его воля. Вот я как-то несколько лет читал назад биографию Муди. Дуайт Муди был проповедником позапрошлого столетия, он трудился в Англии, бывал в Америке, и о нем свидетельствует, что он очень-очень много людей привел в Господ. Вот какой-то Бог ему дал такой дар евангелиста, что люди сотнями каялись в те годы, когда он проповедовал. А вы знаете, что когда родился, ну это в биографии описано, что когда родился их седьмой брат, или, ну, сыночек был, я не знаю, там, наверное, дочери или сестры у него были, а когда он первый был, а седьмой, когда родился, умер отец. И вот теперь осталась его мама, так сказать, вот этого Дуайта Муди, его мама с семью детьми, вдова. И когда хоронили отца, пришли соседи вот рядом, которые с ними жили, и говорят, ну, нам придется в городе несколько тюрем построить, потому что такую банду здесь, они перевернут весь город. Их надо будет где-то содержать. Их надо будет где-то удержать. А мама тогда немногословная была, вот эта вдова. Она сильно не впускалась в эти разговоры. А знаете, что она делала? Она каждый день закрывалась и около часа где-то в обеднее время молилась за детей, поименно каждого называла, каждый день, каждый день, каждый день. И вот прошли годы, из этой семьи Бог взял к себе двоих служителей особенно. Это вот Дуайта и Чарльза. Это были два очень способных евангелиста. Многие, я уже сказал, многие обратились к Господу через их служение. И вот через многие годы умирает мама. И вот этот Дуайт Муди, он проповедует на похоронах своей матери. И говорит, ну опять собрались соседи, я знаю там сколько, 40 лет или сколько прошло, долго уже прошло время. И вот соседи собрались, знакомые все собрались. И Дуайт говорит, друзья, вот когда умирал мой отец, многие из вас говорили моей матери тогда, нам нужны тюрьмы в городе, чтобы вот, эту банду, вот этих сыновей всех удержать где-то. Сейчас прошло много времени, умерла теперь моя мама. Мы за все эти годы ни одной тюрьмы больше в городе не построили. А знаете почему? Потому что у нас мама была молитвенницей. Она каждый день молилась за нас. А если у нас будут такие молитвенницы мамы, нам не нужны будут тюрьмы. И вы знаете, что Бог сделал из этой семьи? Все обратились до Бога, все были в церкви и служили каждый своим даром, как мог. Вы знаете, дорогие бабушки, да, дорогие мамы, дорогие родители, дедушки и так далее, если мы так будем молиться за наших детей, если так будем молиться за наших внуков, приведет их Господь. Вот одна бабушка молилась, одна мама молилась и говорит за своего сына, я молю Господу, чтобы он тебя любыми путями привел к покаянию. А сын говорит, сын, да понял, какими любыми путями? Он-то может и аварию допустить, он-то может и сделать так, что ногу отнимут, или там по-разному это бывает. Да? И он пошел в армию, а мама дома молилась, а из армии вернулся слепым. И когда был на первом служении, когда вернулся из армии, вышел на молитву вперед перед кафедрой и покаялся. А почему? Да потому что мама сказала, я не отпущу тебя. Я не отпущу тебя, чтобы ты пошел в ад. Я встану на дороге перед тобой. Потому что Бог дал тебе мне на это время. И я буду молиться до тех пор, пока Бог спасет тебя. И здесь Павел говорит, но всегда в молитве. То есть молитва – это тот рычаг. Это та возможность, которую мы можем Божию руку привести в действие. Никаким другим рычагом не приведем это. В прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Почему с благодарением? Вы знаете, вот свойственно пожилым людям роптать. Свойственно. Вы знаете, что пожилым людям, которые чаще всего болеют, чаще болеют, чем молодые, вот за ними ухаживать не всегда легко. Не всегда. Есть пожилые люди, они заболеют, за ними приятно ухаживать. Вот к нему придешь, а он и благодарный, он и все с радостью принимает, и спасибо за то, и все. А бывает, придешь к пожилым людям, там, к дедушке, к бабушке, вот ему и то не то, и то не так, и подушку не ту дали, и накормили не тем. И... Да хоть что делай, все неправильно. Вы знаете, мы можем, я ставлю себя тоже ведь на ваше место, мы можем, вот когда мы стареем, стать такими интересными и такими... нехорошими людьми можем стать, нехорошими христианами, что нашим детям мы можем сделать жизнь очень тяжелой. Если бы мы были благодарными христианами в старости, они бы нас с удовольствием к себе бы взяли, без проблем. А тех старых людей, которые ропчут, которые недовольны, ну что с ними сделать? Им и то не угодишь, и то. Да давай отдадим туда, в дом престарелых, там уж как-нибудь обслужим. А что, мы хотим туда? Каждый из нас хочет туда, не хотим. И поэтому давайте будем работать над своим характером, будем благодарными людьми. Вот если нас приглашают покушать, принесут что-то на день рождения, какой-то подарок или что, спасибо, слава Богу, благодарим. Вот я вам вчера рассказывал, не знаю, может и раньше уже, я посетил как-то вот одну сестру, 84 года в больнице. Говорю, сестра, как дела? Она говорит, благодари душа моя Господа. Я, может, не поняла, сестра. Я говорю, сестра, здоровье, как у вас? Она, благодарю, благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его, которые... Ну, думаю, тут уже не надо больше спрашивать. Потому что сердце наполнено благодарностью. Из какого угла не зайдешь, и какой вопрос не задашь, благодарность светится из всех щелей, из всего тела, и всей души и духа. Вот давайте научимся быть в старости благодарными людьми. Научимся. Еще один какой вопрос может быть. Я не думаю, что у вас это актуальный вопрос. Это вопрос денег. Есть пожилые люди, которые имеют состояние, имеют дом, имеют квартиру, может быть, даже машину имеют, или сбережения где-то в банке, есть такие. И важно, чтобы мы вот с этими сбережениями правильно обходились. Вот вы знаете, в Германии и даже в христиан обычно проблемы возникают, когда умирают бабушки и дедушки. Как разделить состояние? Представьте, у них дом был, а у них пятеро-шестеро деток. А как поделишь дом? Надо продавать его. Хорошо, когда вы вот эти вопросы решаете до вашей смерти. Вот моя мама, так сказать, бабушка теперь моим детям, она решила этот вопрос по-другому. Она живет на квартире, пошла на квартиру, и говорит, до тех пор, пока я сама могу себя обслуживать, буду жить на квартире, дом продала. Ну, надо сказать, в Германии у людей пенсии немножко побольше, чем у вас. И она не успевает, ну, ей нет нужды всю пенсию тратить на свои расходы. Что она делает? Вот она от пенсии осталась, один месяц одной семье даст остатки, другой месяц другой семье даст. Она говорит, я хочу при жизни раздать, чтобы после смерти не было беды, не было беды. Вот подумайте над этим вовремя. Если у вас нет состояния, нет денег, тогда и заботы это и нету. А если есть, будет беда. Будет беда. Если Бог заберет вас от земли, от этой, ваши дети будут ссориться. И даже христиане не могут мирно поделить вот этот вопрос. Не могут мирно поделить. Вопрос денег – это очень важный вопрос. Почему? Потому что, с другой стороны, практически, я вот размышляю о тех случаях, в которых пришлось мне бывать, старые люди привязаны к деньгам, многие. Христиане привязаны к деньгам. Я вот рассказывал вот этот случай, когда один служитель пришел к одной сестре, она уже долгое время лежала, умирала, не умрет никак, никак не умрет. Мучается одну неделю за другой, одну неделю за другой, ну никак. Уж служитель пришел-то на эту идею, говорит, сестра, ну может грех какой, может что-то, ну не может же быть, что вы так долго мучитесь. Она говорит, я знаю, в чем дело. Нагинается к себе вот под ноги и достает чулок с деньгами. Вот он, возьми. Сама в бедности жила. От мужа втайне собирала деньги и все в чулок. В чулок. Может быть, у нас не так много этих денег. Но видите, знаете, друзья, вот привязанность к деньгам не зависит от того, сколько их у нас. Я могу в кармане иметь 100 гривней и буду к ним привязанным больше, нежели какой-то миллионер к своим миллионам. Привязанность – в этом опасность, в этом. И мы можем привязаны быть к деньгам, и в старости так трудно освободиться от этого, очень трудно. Вот давайте будем работать над собой, будем просить Бога, чтобы дал нам силы, благодать, чтобы могли вот с этими вопросами разумно и мудро обходиться. Потом он говорит в 7 стихе, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий. Дорогие друзья, вот давайте будем работать над тем, чтобы в нашем сердце всегда был мир Божий. Если вы заметите, что наругали внука или поругались там, со свекровью или с сыном и заметили, что вы не правы, идите, скажите, попросите прощения, сделайте это сегодня. Потому что жизнь уж молодой быстро может умереть, а старый еще быстрее. Раз и нету, а потом как? Старайтесь, чтобы ни один день, чтобы ни один час у вас не проходил, если у вас нет мира, если с кем-то какие-то конфликты, какие-то проблемы, решайте их вовремя. Есть пожилые люди, которые несли в церкви с собой проблемы, которые все время вот недовольны были. Как не встанет на членском, все не то, все не так. Вот есть люди, с которыми трудно в мире жить. А если вы относитесь к таким людям, то постарайтесь хотя бы в старости навести порядок. Работайте над тем, чтобы мир Божий оставался в сердце. Вот я помню одного служителя старого. Он так в благословении работал, и служение хорошее нес, так Господь благословлял его. И уже вот так вот ему под 70 было, чувствовалось, что тоже уже к концу идет жизнь его. Он вышел на одном членском служении, и говорит: «Братья и сестры, я хотел бы у вас попросить прощения». Ну, тут, братья и сестры: «А что, нам ничего вроде так, нету никаких проблем, в чем дело?» Он говорит: «Братья и сестры, я хочу вас попросить прощения, что я служение свое нес в гордости. Я наружу-то не показывал, может, вы даже не заметили, а я знаю, в сердце это было у меня. Я годами это делал. А вот теперь я стою перед вечностью, и я хочу от этого греха освободиться. И вы знаете, хорошо, когда мы в старости слушаемся Духа Святого. Если Он оставляет нас на какую-то истину, если говорит: вот здесь посмотри, наведи порядочек, вот туда сходи, наведи порядочек. Будем внимательны. Нам и вообще надо, как христианам, быть внимательны к действиям Духа Святого, особенно в старости. Надо быть внимательны. И вы знаете, мы так вот приготовляем, Он здесь говорит: «И который этот мир Божий превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». То есть вот этот рычаг для того, чтобы сохранить сердце в чистоте. А какие сердца Бога узрят? Чистые сердцем Бога узрят. И вот давайте будем работать над тем, чтобы наша жизнь, чтобы когда Господь пошлет ангела своего за душой, за нашей, и скажет: «Сын мой, войди в радость Господина твоего», чтобы мы могли с радостью сказать: «Вот я, Господь, возьми меня». Это будет самая счастливая минута нашей жизни, когда войдем туда, где ждет нас Господь Христос. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Руки Христа – это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязаний и муки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязаний и муки. Может быть, ты изнемог удручён, совесть тебя обличает. Стань, дорогая душа, это Он руки к тебе простирает. Стань, дорогая душа, это Он руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасенья. О, это жизнь, а не только слова, это любовь и прощенье. О, это жизнь, а не только слова, это любовь и прощенье. Руки простерты к тебе и ко мне, полные ласки привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа – это руки любви, вставать тебе нужно. Руки креста — это руки любви. Друг мой, вставать тебе нужно.